Глава 5, в которой Иван совершает одно пренеприятнейшее открытие. Туристы Ваню удивили. У Маляренко сложилось твердое убеждение, что группа Шабельского не только запаслась всем необходимым для выживания, но и неоднократно репетировала высадку и развертывание походного лагеря. Все были при деле. Мужчины, разбившись на двойки, ставили палатки и разгружали лодку. Женщины приводили в порядок территорию и готовили обед, а старшие дети смотрели за младшими. Ответственный за безопасность Пятаков, получив от Ивана заверение, что крупных хищников здесь нет, прочел краткую лекцию на предмет змей, пауков и прочей мелкой живности и усвистал за дровами. Резким контрастом с деловито суетящимися поселенцами выглядели военные и их женщины. Да и сам Ваня бездумно шлялся по мощенной камнем площадке перед бастионом. «Ладно, за дело!» «Скворцов, бери Синельникова и пройди по ущелью вперед, мало ли. Оставишь его там на посту, потом возвращайся. Петров!» Иван командовал спокойно, естественно, не напрягаясь тем, что его приказы могут проигнорировать. Лейтенант, попав в привычную для себя ситуацию, сразу обрел твердую почву под ногами и наорал на эфрейтора по поводу отсутствия головного убора. «Вы, товарищ старший солдат, трах-тарарах-тарарах, находитесь на действительной военной службе, а потому...» Офицер построил солдатиков, развернулся к Маляренко и, отдав ему честь, бодро отрапортовал. «Есть пройтись по ущелью. Синельников, за мной, бегом марш!» «Не наигрался еще!» Рядовой ломанулся за командиром, словно лось, а Петров, которого лейтенант поставил охранять причал, заметно расслабился, снял каску и перевел дух. «Ефрейтор!» Ваня посмотрел на парнишку так, что тот снова подскочил по стойке смирно. «Ты не на курорте, ясно?» Краснорожий мужик пугал ефрейтора до колик в животе, а потому он только и смог что кивнуть. «Ну вот то-то!» Иван смилостивился. «Каску-то сними и броник тоже. Вон там!» Маляренко показал на крышу бастиона. «Сядь в тенечке и с моря глаз не спускай!» Уже уходивший к бастиону эфрейтор услышал ленивое. «Уснешь? Убью!» Иван озадачил двух симпатичных девушек, которых с собою притащили солдаты в помощь женщинам. Супругу Скворцова отправил присматривать за детьми, а сам двинул в прохладу здания, поскольку кожу до сих пор немного пощипывало под солнечными лучами. «Ага!» Центральный вход, как оказалось, обзавелся дверью, дощатой, со множеством щелей и на кожаных петлях. Дверь в бастион была нараспашку, так что со стороны моря казалось, что ее нет. «Ага!» Из бокового прохода Олег тащил большую деревянную лавку. «Там склад небольшой, кое-какая мебель и так, по мелочи. Судя по всему, сюда временами кто-то наведывается». Ваня улыбнулся. Впервые за очень долгий промежуток времени была хорошая новость. «А там, — продолжил Шабельский, — на заднем дворе стол капитальный под навесом стоит, и печка сложена, тоже под навесом». «Здорово!» — Ваня довольно потер ладони. Черные пальцы немедленно отозвались покалыванием. «Отлично! Оживают покойнички!» Было видно, что само здание тоже пытались привести в порядок. На каменном полу исчезли земляные наносы и обломки камней, которые, как припоминал Иван, густо покрывали пол здания во время его прошлого посещения этого места. Кое-где на дверных проемах свисали шкуры. «Против сквозняков, наверное». В одной из комнат имелся деревянный настил и плотные ставни на окне бойницы. «А здесь я и ночевал тогда. Вот тут палатка моя стояла». Маляренко покрутил головой, осматриваясь, но так ничего больше интересного и не увидел. На заднем дворе возле ручья, густо заросшего орешником, царила суета. Детвора обдирала спелые орехи и, едва не ломая зубы, пыталась их грызть. Треск стоял такой, что встревоженные родители под затыльниками прекратили это безобразие, велев собирать орехи в пакеты, про запас. Из печи, стоявшей в тени дерева, давно валил дым, а из котла доносилось бульканье и аромат. В животе заурчало, да так громко, что Иван бегом вернулся в здание, подальше от соблазнительного запаха. «Иван Андреевич, идите сюда!» С крыши махал руками эфрейтор. «Я тут такое нашел!» Маляренко взобрался по винтовой лестнице на крышу и обнаружил, что почти вся поверхность бастиона основательно подчищена от кустов, которые раньше буйно росли на крыше. Растительность была оставлена, как предположил Ваня сознательно для маскировки, только тонкой полосой вдоль внешнего парапета. Часовой стоял у скальной стены, в которую упирался торец здания, и вместо того, чтобы бдить за морем, что-то внимательно изучал на ее поверхности. На гранитной стенке было кое-как выдолблено «Лейтенант Ермолаев, 03.06.07.14.07.08». По сердцу будто прошла теплая волна. Ладонь сама собой принялась оттирать надпись из прошлого. «Вернулся все-таки! Молодчина, Игореха!» «А вот еще надпись, Иван Андреевич!» Солдат дул на едва видимые буквы, сдувая мифическую пыль. «Смотрите!» «Старший лейтенант Ермолаев. 30.05.10». «Растет парень!» «А вот еще! И еще! Да тут вся стенка в надписях, Иван Андреевич!» Ваню захватил азарт и любопытство. «Почитаем, почитаем. Так-с. Петров В.Н. 11.08.08. Виталик, блин, Николаевич, сюда заглянуть изволили!» Иван довольно захохотал. «Все живы, здоровы. Анисимов Паша, июль 10-го. Не знаю такого. W. J. Маршалл, 08.29.11. А вот и Вилл отметился». Дальше шла надпись, которая заставила Ваню недоуменно нахмуриться. «Петров В.Н. 17.09.14. Как это 14-й?» Маляренко принялся загибать пальцы. По всему выходило, что он провел в том времени 4,5 года, а отчалил он туда в середине 7-го, так что, по идее, сейчас здесь должен идти 12-й год, но никак не 14-й. Дальше было только хуже. Следующая надпись гласила «Анисимов П.К. сентябрь 16-го года». В горле пересохло. Ваня, не глядя на солдата, протянул руку, щелкнул пальцами и проскрипел: «Фляжку дай. Петров В.Н. 01.07.17. Капитан Ермолаев 22.06.18. Лейтенант Ермолаев 16.05.21. Маляренко тупо смотрел на дату, и в голове крутилось только одно. Почему Ермолаев снова лейтенант? Самая свежая надпись на скале, которую отыскал ефрейтор, была датирована сентябрем 22-го года, и оставили ее какие-то Серега плюс Оля. Если верить этим записям, то сейчас на дворе стояло лето как минимум 23-го года. «Твою дивизию!» Ваня даже не почувствовал, как ноги его подогнулись, и он с размаху рухнул на пятую точку. Раскаленные камни жгли задницу сквозь тонкую ткань, но Маляренко было все равно. В башке шумело, а перед глазами стояла сплошная путаница. Поняв, что проводник, как его за глаза называли все в отряде, прочел что-то не то, ефрейтор громкими криками собрал на крыше всех, начиная от командира и заканчивая детьми. «На вот, выпей, выпей!» В губы уткнулось тонкое горлышко личной фляжки Олега. В нос ударил запах коньяка, кожи и стали. Ваня помотал головой и с безумной надеждой уставился на друга. «Это что же получается, а? 16 лет? Олег, 16 лет!» Чудо не произошло. Друг пошевелил губами, произвел в уме нехитрый подсчет и, отведя в сторону глаза, обреченно кивнул. 16, Ваня, если не больше». Маляренко закрыл глаза и стиснул зубы. Больше всего ему хотелось завыть. Его дети уже выросли. Без него. Он уже для них чужой. А его девочки? Дождались ли они его? Шабельский смотрел на сидевшего перед ним человека и искренне ему сочувствовал. Проклятый кривой прибор ошибся минимум на 11 лет и занес их позже, чем было нужно. Но все равно так было лучше. Лучше, чем то, что пришлось пережить ему, Олегу Шабельскому. Крики прощания родных близких и друзей на железнодорожном вокзале его родного городка до сих пор стояли у него в ушах. Шабельский утешающе хлопнул друга по плечу и тихо велел всем уйти с крыши. Ум у Ларисы всю последнюю неделю был на раскоряку. Она никак не могла решить одну маленькую, но очень важную дилемму – уходить или оставаться. Поначалу все, включая ее саму, воспринимали высадку на островок, лежащий посреди мраморного моря, как временную меру – перевести дух и осмотреться. Посидеть в карантине месяц-другой, пока муж вместе с Иваном и Димой сбегают на яхте на разведку и договорятся с местными о переезде. Открытие, сделанное на крыше бастиона, перечеркнуло все планы сразу. Во-первых, Олег начал сильно сомневаться, что авторитета Ивана после стольких лет отсутствия хватит на то, чтобы достойно пристроить неофитов в существующую общину. Во-вторых, сам Иван Андреевич теперь о нынешней обстановке в мире точно знал только одно – то, что он ни черта не знает. А такое признание проводника лишь укрепило нежелание Олега преждевременно светиться. Ну и самое главное, островок на поверку оказался чудесным местом. Не рай земной, конечно, но здесь было безопасно, спокойно и перспективно. За месяц, что прошел после высадки, Лариса привыкла к окружающим пейзажам, да и быт наладился. В самом 50-метровом бараке поселенцы не жили. Слишком уж там было холодно и неуютно, разбив свои палатки в ущелье вдоль ручья. На бастионе лишь постоянно дежурил кто-нибудь из военных, приглядывая за яхтой и морем. Дел и забот было тьма тьмущая. Огороды, посадки, курятник отнимали у Ларисы все свободное время. Люди трудились изо всех сил, готовясь к зиме. Мужчины ловили рыбу, исследовали остров и заготавливали дрова. Женщина улыбалась, вспоминая, как Олежка, наплевав на режим экономии, заправил квадроцикл и прокатил ее по всему острову. А она сидела у него за спиной, положив подбородок ему на плечо и крепко обняв руками. Как когда-то давно, в молодости, когда он еще не был никаким олигархом, а был обычным соседским пацаном, который гонял на старом отцовском Иж-Планета-5. И она вместе с ним. Остров Ларисе понравился. Гористый, кое-где, конечно, выжженный солнцем, он был каким-то уютным, своим. Тогда, глядя в зеленую долину, укрытую от солнечных лучей скалистым гребнем, она впервые озвучила витавшую в воздухе мысль. «Милый, а давай никуда не поедем? Давай здесь останемся, а?» Милый тогда промолчал, а после, по возвращению в лагерь, признался, что он тоже об этом думал, но пока ничего не решил. С одной стороны, мысль о большой компании грела душу, а с другой стороны, от добра добра не ищут. Да и место это было со стратегической точки зрения идеальным и очень перспективным. «Лара, можно я еще подумаю, а?» Сам Олег в это время в компании Ивана и Антошки находился в небольшой долине в 3 километрах от порта. Долинку эту совершенно случайно обнаружили дети, которые пошли искать себе на задницу приключений. Они их и нашли. Беспощадно выпоротые отцами отроки утерли сопли, слезы, утешили и успокоили находившихся в прединфарктном состоянии матерей и поведали занятную историю о чудном месте, где есть вода и куча места под огороды. Это стоило проверить, потому что с местом под огород здесь, в ущелье, была просто беда. Ущелье, по которому тек ручей и шла каменная дорожка, было очень узким. Вдобавок весь северный склон густо зарос деревьями, а южный представлял собой почти отвесную каменную стену, так что под огороды удалось приспособить лишь узкую полоску земляного склона у подножия южной стены. Ширина огорода поселенцев была шагов 5-6, а длина почти километр. До самого выхода из ущелья в большую, выжженную солнцем долину, в которой еще Виталик обнаружил развалины поселка и пустой колодец. Оказалось, что если отправиться в тупиковую часть этой долины и обогнуть небольшую горку, то за ней можно найти вход в другую, гораздо меньшую по площади долину, по которой тоже протекал ручей. Долина эта имела ширину 500 метров, а в длину она была примерно с километр. «Интересно! Маляренко, взобравшись вверх по склону метров на 20, в бинокль обозревал открывшуюся панораму. «Уклон вроде бы в сторону выхода в Большую долину, а ручей течет в гору». Ручей, а точнее маловодная горная речушка, прыгала по противоположному склону и действительно скрывалась в глубине долины. Олег тоже приложился к биноклю. Место, обнаруженное детьми, честно говоря, порадовало. Шабельский сопел, пристально разглядывая долину, а Иван физически слышал, как скрипят мозги в голове уральца. «Вань!» — голос Олега был очень напряжен. «А ты мне вот что скажи!» Маляренко все понял сразу. Шабельский решил остаться здесь. Иван пожал плечами и решил поддержать друга. «Да что тут говорить, дружище? Место отличное, а про людей, что в Крыму живут, я тебе одно точно скажу. Равных себе хозяев своей жизни там уважают». Шабельский кивнул. Иван только что подтвердил его мысли. Сначала встать на ноги, укрепиться, а уж потом выходить в свет. «Значит, вот здесь и будем строиться. Поможешь?» Иван, основательно перемоловший в себе мысль о том, что он и так уже опоздал, и смирившийся с ней, снова пожал плечами. Мол, помогу, чего уж там. Он прекрасно видел, что Олегу до смерти не хочется выходить в море, чтобы отвезти его в Крым. Впереди была осень, а там и зима с ее штормами не за горами. А отправлять его, Ивана, одного или с кем-нибудь из своих людей... Эдак и без транспорта, и без людей остаться можно. Эта мысль отчетливо читалась у Олега на лбу. Каждый человек был у Шабельского на счету. Иван мысленно скрипнул зубами. «Конечно, помогу, Олег, помогу. Пойдем к развалинам сходим, посмотрим, можно ли там каменных блоков набрать». Ивану срочно требовалась лодка.